Четырехэтажный дом в малом переулке, старые тополя, двор-колодец. К двери парадного прибита фанерка с надписью масляной краской «Всячина». Стена и газета жильцов подъезда 4. Самой стен газеты, правда, нет. Денис набрал номер квартиры на домофоне и услышал нагловатый мальчишеский голос. «Кого надо?» «Я следователь, Петровский фамилия». На том конце провода зашуршало, голос крикнул в глубину квартиры. «Баб, ты ментов вызывала, что ли?» Спустя несколько секунд отщелкнулась тяжелая входная дверь подъезда. Денис вошел и поднялся на третий этаж. Валентина Афанасьевна, на редкость хорошо сохранившаяся старушка 70 лет, ждала его на площадке. «Извините, что заставила вас ехать в такую даль. Ноги уже не те. А подвести меня сегодня некому. Зато хорошим чаем напою». Из-за ее спины выскочил мальчуган младшего школьного возраста с торчащей козырьком челкой. «Ого! Мусор пожаловал! Документы у него проверь!» И убежал обратно в квартиру. «Это мой младший внук Артем. Не обращайте внимания. Целыми днями у телевизора мозги набекрень, совсем не слушается». Она впустила Дениса, аккуратно закрыла дверь на цепочку. Уютная, чистая однокомнатная квартира с антикварным трюмо в прихожей. Тапочки, как в музее, натягиваешь прямо на туфли, не разуваясь. «А как же вы с ним рискнули ехать в Москву?» — спросил Денис, неловко шаркая в огромных полотняных тапочках на кухню вслед за хозяйкой. «Когда к родителям едет, как шелковый». Валентина Афанасьевна Матвеева и ее внук Артем — пассажиры 19-го вагона. Они из списка номер 4 с вопросительными знаками, невыясненные. Вернулись в город только на днях. В прихожей еще стоят два щегольских дорожных чемодана на колесиках. «Присаживайтесь. Настоящий ройбуш из Южной Африки». Старушка налила Денису в чашку мутно-зеленый дымящийся отвар. «Тёмочкины родители в Кейптауне работают, в Москве бывают наездами. А я одна пытаюсь перевоспитать их чада». «Не горюй, бабуля, все будет зашибись!» Бодро отозвалось чадо из гостиной, перекрикивая шум телевизора. Денис отхлебнул горьковатый чай, положил перед собой блокнот. «По телефону я не мог объяснить вам все подробно», — начал он. «Дело вот в чем. 11 января вы ехали поездом в Москву. В 19-м, если я не ошибаюсь, в вагоне». «Да». Валентина Афанасьевна сидела прямо, едва касаясь запястьями края стола. На безымянном пальце левой руки Денис заметил тяжелый перстень с красноватым камнем. «Но в Москву этот вагон почему-то не прибыл», — продолжил он. «Пропал. И я занимаюсь поисками его пассажиров. Собственно, за этим я...» «Значит, пропал». Валентина Афанасьевна кивнула головой, словно что-то подытоживая в уме. И неожиданно добавила. «Вот и хорошо. А то я боялась, что у меня старческий маразм. Как это, думаю, не могли же его просто взять и отцепить? Вагон-то московский. Прицепных в этом составе вообще не бывает». Она опять покивала и рассмеялась. «Ну а если пропал, значит, со мной все в порядке». «Что вы имеете в виду?» — не понял Денис. Она приподняла ладонь, сосредоточенно о чем-то помолчала, опять улыбнулась. «Мы с Тёмой еще в Новочеркасске поменяли места», — сказала она негромко. «Молодые люди в нашем вагоне, они мне с самого начала не понравились. Мы каждый год берем спальные места. Имеем некоторый печальный опыт. Вагоны свои некоторые люди рассматривают как своего рода увеселительное заведение. Выпивка, песни, женщины, хождение из купе в купе, даже драки. Однажды в вагоне справляли чей-то день рождения, представляете?» В этот раз я сразу поняла, что покоя не будет. Там такие мордовороты, страх. А Тёмочка мальчик своеобразный, он может сказать что-нибудь или сделать. Сами понимаете. У меня всегда наготове тяжелая артиллерия. Я знаю, к кому обратиться, кому пожаловаться. Опыт тоже в некотором роде. Вместе с тем мне известно, что все это начинает работать только по факту. Вас покалечили, избили, выбросили под откос. Отлично, теперь примут меры. Ну а пока терпите. Я подошла к проводнице, переговорила. Та хлопает глазами, пустое место. Говорю, дайте место в другом, приличном вагоне. Я имею право это требовать. Я потребительский закон наизусть знаю. Она мне... Спальник только один, а все купейные под завязку. Если хотите, идите договаривайтесь сами. Может, вам подлить чаю? Нет, спасибо, — сказал Денис. И вот когда к нам постучался молодой человек и предложил два места в 16-м вагоне с компенсацией, довольно щедрый, надо сказать, я даже не раздумывала. Мы с Тёмочкой взяли вещи и пошли, и устроились великолепно. Семейная пара, москвичи, программисты, интеллигентные люди. И только перед сном, а ложусь я довольно поздно, после 11, вспомнила про очки. Перед сном я всегда читаю. Книга для меня что-то вроде снотворного. Уже переоделась ко сну, расстелила постель, а очков нет. Все перерыло, расшумелось. Даже Тёма проснулся, спрашивает, что случилось. Рассказала ему про свою беду, он говорит, ты их в спальнике оставила на полке. Делать нечего. Я без книги уснуть все равно не смогу. Оделась, отправилась в 19-й. В вагонах уже тихо, все спят. Я дверями старалась не греметь. Знаете, нажму ручку и тихонько толкаю, чтобы не скрипнула, не хлопнула. И вот знаете, это меня спасло. Впрочем, нет, не совсем. Валентина Афанасьевна на минуту задумалась, приставив к виску тонкие пальцы желтоватой бумажной кожи. «Я что-то начала подозревать, когда подходила к последней двери в 18-м, которая ведет в тамбур. Да, именно тогда. Громко очень. Шум, стук. В тамбуре всегда шумно, но такого грохота обычно нет. Я вошла в тамбур, выглянула в окошко, ничего не видно». Открыла дверь в этот... Тёмочка зовет его кишкой. Ну, где переход между вагонами? А там ничего нет. Пусто. Ночь. Рельсы убегают. Ветер воет, и фонари в стрелку вытягиваются. Я была потрясена. Хорошо, что за ручку держалась, иначе меня бы туда утянуло. Вы не представляете, какой там ветер. «Во сколько это было?» — спросил Денис. Я же говорю, где-то в начале 12-го. 11:10, 11:15, где-то так. «Врёшь, бабуля!» — заорал из гостиной Артём. «Половина уже была, даже больше. Ты мне не разрешила женщин-убийц смотреть по НТВ. А он ровно в половине начинается». Она вытянула губы, подняла указательный палец. «Знаете, да, Тёмочка прав». Родители купили телефон с телевизором. Он не расстается с ним ни на минуту, вплоть до скандала. И мы как раз повздорили из-за этого дурацкого фильма. А потом я стала укладываться. Да, теперь я точно вспомнила. Значит, было без 20:12.